Паломничество в Киев. Однажды, приехав к бабушке в Екатеринослав на побывку, я нашел большие перемены. Бабушка и все ее многочисленные дочери, сестры моей недавно умершей мамы, стало быть, мои тетки, тетя Наташа, тетя Маргарита, тетя Нина, тетя Клёня, жили уже в большой, даже огромной, богатой квартире со множеством хорошо обставленных высоких светлых комнат с паркетными полами, коврами, зеркалами и тропическими растениями, роскошь, которую никак не могли себе позволить бабушка, получавшая пенсию, и ее многочисленные незамужние дочери, служащие в разных учреждениях, в контроле, в земской управе, на Екатерининской железной дороге и еще где-то. Такая резкая перемена в жизни бабушки объяснялась тем, что одна из ее дочерей, мамина сестра, тетя Нина, считавшаяся в семье редкой красавицей, вдруг вышла замуж за инженера-путейца с высоким служебным положением и громадным, как выразилась бабушка, министерским окладом. И все волшебно переменилось. Тетя Нина и впрямь была красавица, тонкая, высокая, стройная, светловолосая, но не банальная, а с каким-то особыми аристократическими чертами лица, носом с небольшой горбинкой и царственной осанкой, при этом со светлыми глазами доброй, но строгой феи. Судьба, как видно, обделила всех остальных сестер, как бы нарочно для того, чтобы все самое лучшее, привлекательное, отдать тете Нине. У нас долго хранилась фотография-открытка, где все мои тети были сняты во весь рост, в профиль, расставленные одна за другой в затылок по росту, в пальто и шляпках, с муфтами, в модных юбках, со шлейфами, и тетя Нина была среди них самая заметная, самая красивая, самая высокая. Считалось, правда, что у нее холодная красота, в которой чувствовалось что-то недоступное. Возможно, именно это и покорило такого завидного жениха, как Иван Максимович, с его министерским жалованием и великолепной внешностью, не уступавшей внешности тети Нины, высокий, выхоленный, с хорошо постриженной бородкой и усами, с ежиком волос над высоким мраморным лбом, форменной путейской тужурки, с поперечными генеральскими погонами, в заграничных штиблетах, с ледяными голубыми глазами красавца-эгоиста. В барской семикомнатной квартире, где бабушка уже не была полновластной хозяйкой, а скорее играла роль хотя и уважаемой, но бедной родственницы, что я сразу заметил с чуткостью и наблюдательностью быстрорастущего мальчика и что причинило мне душевную боль, не проходящую до сих пор. Так вот, в этой семикомнатной барской квартире Ивана Максимовича я чувствовал себя как-то нерадостно. Полноватая бабушка с короной своих белых седых волос и двойным подбородком, как у императрицы Екатерины II, светская провинциальная дама, генеральша, всегда добродушная и весело царившая в своем доме, теперь отошла на второй план по сравнению с Иваном Максимовичем, ставшим истинным хозяином дома, повелителем семьи. Порядок строго подчинялся Ивану Максимовичу, привыкшему жить на петербургский манер. Завтрак в 2, обед в 7, уже при лампе, ужин в 11. Впрочем, ужинали всегда без Ивана Максимовича. Ежедневно вечером он уезжал в клуб, где играл в винт, и возвращался уже поздней ночью, в час или в 2, о чем извещал его очень короткий хозяйский звонок, от которого все в доме просыпались. Звонок был электрический. Вообще говоря, по сравнению с Одессой, Екатеринослав в техническом отношении был городом более передовым. Электрические звонки, телефоны, электрическое освещение в домах и на улице, даже электрический трамвай, нарядные открытые вагончики которого бегали вверх и вниз по главному бульвару города, рассыпая синие электрические искры и наполняя все вокруг звоном и виолончельными звуками проводов. Это объяснялось близостью Екатеринослава к Донецкому бассейну с его сказочными богатствами, каменно-угольными шахтами, рудниками и чугунолитейными и вагоностроительными заводами, иностранными концессиями, банками, всяческими торгово-промышленными предприятиями с главным центром в Екатеринославе, который из обыкновенного губернского города вдруг превратился чуть ли не в Клондайк, где можно было загребать золото лопатами. В квартире Ивана Максимовича тоже, разумеется, было электрическое освещение и телефонный аппарат, стоящий в кабинете хозяина на зеленом сукне министерского письменного стола. Ничто уже не напоминало скромный быт, заведенный при покойном дедушке, когда вечер наступал рано, и небольшие комнаты провинциальной квартиры отставного генерала освещались керосиновыми лампами или парафиновыми свечами в закапанных медных подсвечниках. Свечи покупались в бакалейной лавочке в виде четвериков или пятериков, завернутых в толстую синюю свечную бумагу. Теперь комнаты были залиты безжизненным электрическим светом, к которому я никак не мог привыкнуть. Иногда в доме раздавался телефонный звонок, и я слышал, как Иван Максимович в своем кабинете разговаривал по телефону, строго отдавая какие-то служебные распоряжения. Длинный стол накрывался в столовой на 10 или 12, как говорила бабушка, кувертов. Блестели серебряные вилки и ложки, не такие, как у нас в Одессе, ветхозаветные, от стиля модерн, с фигурными ручками, хрустальные подставки для ножей и вилок, и солонки сверкали радужными вспышками, и посредине стола находилось узкое блюдо с великолепно разделанной астраханской селедкой, покрытой кружочками лука, похожего на цыганские серьги, и фарфоровая саксонская дощечка с куском швейцарского сыра, покрытого стеклянным колпаком, который в начале обеда Иван Максимович собственноручно снимал и резал сыр специальным месяцеобразным ножиком с острыми зубцами на утолщенном конце, как бы совершая некий обряд начала обеда. Причем его безукоризненно накрахмаленные манжеты с золотыми запонками издавали респектабельный звук, весьма родственный звуку развертываемой туго накрахмаленной салфетки, закладываемой за борт жилета. В этот раз мы приехали к бабушке в Екатеринослав втроем, папа, Женя и я. Папа давно уже мечтал посетить Киев, поклониться его святыням, побывать в пещерах. Теперь мы втроем предприняли это паломничество. Папа хотел прокатиться вверх по Днепру на пароходе до Киева, что можно было сделать лишь из Екатеринослава, так как ниже еще существовали знаменитые днепровские пороги, мешавшие сквозному судоходству. Погостив некоторое время у бабушки, мы собирались проехать от Екатеринослава до Киева на пароходе, пожить немного в Киеве, а затем тем же путем вернуться в Екатеринослав, а оттуда уже на поезде домой в Одессу. Так все и произошло. Поездка вышла на редкость удачной, и папа был очень рад, что ему удалось показать нам величие русской природы, древнейший русский город, источник православной веры, наконец, великую реку Днепр, так чудно воспетую Гоголем. Пароход шел по широкой реке, навстречу попадались буксиры, тащившие за собой длинные караваны больших крытых барж, так называемые «берлин». В широком русле близ соснового леса река свои воды несла, но тягостный путь был назначен судьбою, и много страдала она. Порою по ней проходили громады, по 10 берлин за собою таща, порою была вся запружена лесом, которому нет и конца. Скажи же, зачем ты свой путь совершаешь? Зачем твои воды несут корабли? Зачем не вступаешь в борьбу с человеком? Скажи мне, поведай стремления свои. И тихо на это река отвечала: путем трудовым я иду, и в море безбрежном за жизнь трудовую награду найду. Временами вся река была сплошь покрыта плотами, что делало ее похожей на бесконечную движущуюся бревенчатую деревенскую улицу с избушками плотовщиков, дымящимися кострами и развешанным бельем. В иных местах на перекатах босой матрос мерил глубину реки, опуская в воду шест с делениями и выкрикивая непонятные для меня цифры: 8, 10, 6, 4, опять 4, еще раз 4, 7. А капитан в белом кителе то и дело через особую переговорную трубку отдавал со своего мостика куда-то вниз в машинное отделение команду, и колеса парохода то бурно взбивали мутную зеленовато-кофейную днепровскую воду своими красными плицами, то вдруг совсем останавливались, даже начинали очень медленно двигаться в обратную сторону, И тогда пароход, бесшумно, как бы затаив дыхание, скользил над отмелью, просвечивающей сквозь тонкий слой рябой воды, коричневатой с примесью сильно разбавленной синьки. Меня поражало, что когда пароход проходил под низким мостом, его мачта и труба отгибались назад, и это зрелище вызывало тем большее удивление, что густой пароходный дым каким-то образом по-прежнему продолжал выходить из как бы сломанной трубы, хотя казалось, что вот-вот вырвется он из нижней части трубы и покроет палубу клубами каменно-угольной сажи. Но вот мост оставался позади, мачта и труба медленно выпрямлялись, принимая прежнее положение, и снова вокруг был широкий речной простор. Один берег высокий, обрывистый, другой низкий, луговой, далеко видный. В небе яркое солнце и летние русские облака, белоснежные сверху и подтененные снизу. И шум пароходной машины, шлепанье по воде плиц, мужественный голос капитана, направленный в медную переговорную трубку, его крахмальный китель и жесткие боцманские украинские усы. Впервые я ощущал, как велика необъятна наша Родина, всего лишь ничтожную малую часть которой я увидел. Екатеринослав, Новороссийские степи. Днепр с берлинами и плотами, железные косорешетчатые мосты, иногда на берегах захолустные городки, деревни с камышовыми или соломенными крышами, чисто выбеленные хатки, их приветливые окошечки, широко обведенные синькой, глиняные горшки и поливанные глечики на колях плетней. Подсолнечники, похожие на святых с желтым сиянием над их темными круглыми ликами, телесно-розовые, винно-красные, алые, желтые цветы мальв вдоль плетней, вишневые садочки, уже обрызганные кровинками поспевших ягод, длиннорогие белые валы. Как все это было для меня ново, как волновало скрытое до сих пор чувство Родины, ее необъятности, потому что ведь где-то я знал, были пространства Центральной России, финские хладные скалы, стены недвижного Китая, были еще Архангельск, Уральский хребет, Сибирь, Северный Ледовитый океан, Саянские горы, озеро Байкал, Владивосток, куда на поезде надо было ехать чуть ли не две недели. Особенно врезалось мне в память раннее утро, когда папа разбудил нас, велел поскорее одеваться и идти вверх на палубу. На палубе, еще сырой от ночной росы, собрались пассажиры и смотрели на левый высокий берег Днепра, где над холмом виднелся высокий деревянный крест. Папа снял свою соломенную шляпу и сказал голосом, в котором дрожала какая-то глухая струна: «Дети, снимите шляпы, поклонитесь и запомните на всю жизнь. Это крест над могилой великого народного поэта Тараса Шевченко». Мы с Женей сняли свои летние картузы и долго смотрели вслед удаляющемуся кресту, верхняя часть которого уже была освещена телесно-розовыми лучами восходящего солнца. Некоторые пассажиры крестились, некоторые шептали вслед уплывающему вдаль кресту: «Вечная память, вечная память». Некоторые стояли с низко опущенной головой, а капитан, сняв фуражку, потянул за проволоку, и длинный густой пароходный гудок траурно заколебал утренний воздух, и еще долго звук его отдавался в высоких обрывах правого берега и, ослабевая, бежал по Днепровской воде. Мою душу охватил восторг. Впервые в жизни я понял, всем своим существом ощутил, что такое настоящая слава поэта, отвергнутого государством, но зато признанного народом, подставившим над его скромной могилой высокий крест, озаренный утренним солнцем и видимый отовсюду всему миру. Это было одно из самых сильных впечатлений моего детства, уже в то время переходящего в раннюю юность. Киев тоже навсегда остался в моем сердце таким, каким я увидел его в то лето. Сначала мы заметили на высоком берегу белые многоярусные колокольни с золотыми шлемами Киево-Печерской лавры. Они тихо и задумчиво, как монахи-воины, вышли к нам навстречу из кипени садов. И уже больше никогда в жизни я не видел такой красоты, говорящей моему воображению о Древней Руси, о ее богатырях, о пирах князя Владимира Красное Солнышко, о подвигах Руслана, о том сказочном мире русской истории, откуда вышли некогда и мои предки, да в конечном счете и я сам, как это ни странно, и даже жутко вообразить. Папа снял шляпу, оставившую на его высоком лбу коралловый рубец, скинул пенсне и, вытирая носовым платком глаза, сказал нам, что мы приближаемся к Киеву, и назвал его с нежной улыбкой как родного, как своего прапращура, дедушка Киев. Прежде чем пароход причалил к деревянной пристани, мы увидели на очень высоком берегу среди каштанов уже городского сада Владимирской горки памятник крестителю Руси, князю Владимиру, и его фигуру, поднявшую над подолом, над рекой, над синими заднепровскими далями, стройный чугунный крест, который, впрочем, произвел на меня менее сильные впечатления, чем деревянный крест над могилой Тараса Шевченко. Несколько дней, проведенных нами в Киеве, оставили в моей памяти представление как бы о некоем паломничестве по святым местам, что вполне соответствовало давней мечте папы. Наше паломничество, несмотря на всю свою утомленность, несмотря на страшную июльскую жару, бесконечное хождение с конца в конец по раскаленному большому каменному городу, среди грохота ломовиков и дробного щелканья пролеток по булыжной мостовой, где варился асфальт, распространяя вокруг мутно-синие облака удушливого чада, несмотря на строительные леса, во многих местах преграждавшие дорогу, Киев бурно богател и строился, и мы с удивлением провинциалов задирали головы вверх, считая этажи новых кирпичных домов, нередко 8, даже 10-этажных. Несмотря на все это, паломничество наше произвело на меня неизгладимое впечатление, с новой силой пробудив в моей душе религиозные чувства, которые стало по мере моего возмужания заметно ослабевать. Впрочем, это уже не было то возвышенное, чисто наивное детское чувство веры во что-то прекрасное, вечное, божественное, спасительное, а скорее действовало на воображение своей грубой, пышной и таинственной церковностью, почти оперного зрелища с его хорами, огнями, золотыми декорациями царских врат и хоругвями, лиловыми какими-то грозовыми облаками росного ладана и парчевыми одеждами священнослужителей, а не то тихое, щемящее течение великопостной всеночной в маленькой церковке с узкими окнами, за которыми так грустно и вместе с тем так любовно синеет весенний вечер со слезинкой первой звезды. В киевских соборах с византийским великолепием их мерцающих мозаик непрерывно шли службы, пелись молебны у серебряных рак, гробов с мощами святых. Соборы были переполнены толпами богомольцев, собравшихся сюда со всех концов России, для того, чтобы приложиться к высохшей куриной лапке угодника и поставить красную и зеленую свечу у Варвары Великомученицы или святителя Николая, или какой-то усекновенной мироточивой главы, откуда действительно капало душистое масло. Свечи пылали золотыми кострами у каждой иконы, украшенной ризами, усыпанными рубинами, сапфирами, изумрудами, алмазами, крупным и мелким жемчугом, которым так не шли многочисленные олиповатые искусственные цветы из папиросной бумаги. Здесь впервые я увидел разноцветные церковные свечи, зеленые или красные, перевитые тонкими ленточками сусального золота. Мы покупали эти свечи и, подходя на цыпочках вслед за папой, истово крестясь, зажигали их льняные, необожженные фитили от других свечей и ставили перед серебряными раками угодников и перед древними иконами, вделанными в ярко позолоченный иконостас. Мы отстояли, наверное, 4 или 5 молебнов, и папа подал 2 просфоры, одну за здравие, а другую за упокой. Высокий черный монах в железных очках, стоявший за конторкой, подал папе чернильницу и ручку с пером, и папа своим бисерным почерком аккуратно написал на подрумяненных подовых корочках просфорах, похожих на маленькие одноглавые древние-предревние церковки, сделанные из белого крутого теста, сначала о здравии, Елизаветы, Марии, Маргариты, Натальи, Клеопатры, Нины, Ивана, Петра, Валентина, Евгения. А потом с покрасневшими грустными глазами, также аккуратно макая перо в чернильницу, написал длинный столбик имен за упокой усопших рабов Божьих: Евгения, Алексея, Павла, Михаила, Иоанна, Василия и еще множество незнакомых для меня людей, которых уже не было в живых на белом свете, а остались только черные букашки букв. После литургии мы получили обратно свои просфорки с треугольными выемками от вынутых частиц, и папа завязал эти пропахшие ладаном и мятой просфорки в чистый носовой платок. Мы остановились в какой-то особенной монастырской гостинице, где монах приносил нам каждое утро большой графин рыжего монастырского удивительно вкусного кваса, где коридоры были тихие и безлюдны, а кровати в нашем номере, или даже, кажется, келье, засланы серыми байковыми одеялами, и перед иконой горела лампадка. А платить надо было, по словам монаха, послушника с русыми кудрями и конопатым носом, сколько вам будет посредством. И папа платил в день 75 копеек за нас троих, хотя мог бы ничего не платить. В 4 часа утра нас будили мощные звуки монастырского колокола, призывающего к ранней обедне, и в окно заглядывали ветки пирамидальных тополей, и виднелся мощенный двор, по которому по разным направлениям не спеша двигались черные фигуры монахов. Виднелись также выбеленные одноэтажные флигели со свежевыкрашенными зелеными крышами. И во всем этом была для меня острая новизна, необъяснимая грустная прелесть. Разумеется, папа повез нас в знаменитые киевские пещеры, где в толпе простонародья с тонкими свечками в руках мы спустились в бесконечно длинный, глубокий, очень узкий, сухой подземный коридор с естественно закругленными глиняными сводами, где время от времени в стенах, всегда как-то пугающе внезапно, открывались ниши, в которых стояли гробы с мощами угодников, завернутые в красные канаусовые саваны, под которыми угадывались части окостеневшего человеческого тела, руки, высоко сложенные на груди, ступни ног, круглая голова с острым выступом носа, слегка приподнятая на кумачевой подушке. Монах-проводник со свечой останавливался возле каждой ниши и заученно пояснял столпившимся вокруг него паломникам, мужикам в сапогах и лаптях и бабам в черных платочках с котопками за спиной, краткую историю угодника. Больше всего меня поразил гроб с медной таблицей, где было выгравировано, что здесь похоронен летописец Нестор. Мне всегда казалось, что летописец Нестор, о котором мы проходили в истории, это личность скорее легендарная, чем на самом деле существовавшая, выдуманная историками специально для нас, мальчиков. И вдруг передо мной оказался его большой дубовый гроб во всей своей подлинности. Стоило лишь взломать крышку, не можно было собственными глазами увидеть высохшее тело или, во всяком случае, скелет с громадной сухой белой бородой самого летописца Нестора, его подлинные кости, его подлинную бороду, моего прапрапращура, давно уже превратившегося в легенду и вдруг появившегося из невероятной глубины веков, как вполне материальное доказательство своего существования и существования того дивного, сказочно древнего, но подлинного мира первобытной Руси, откуда мы все произошли, чувство так удивительно переданное Пушкиным в его пимени. «Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Доведают потомки православных еще одно последнее сказание». Через несколько дней, переполненные впечатлениями, нагруженные сувенирами Киево-Печерской лавры, цветными бумажными иконками, отпечатанными в заведении Фисенко, лубочным изданием Печерского Патерика, кипарисовыми четками, печатными колечками святой Варвары Великомученицы, бутылочками со святой водой, зелеными и красными свечками, нательными крестиками из синей финифти на серебряных цепочках, стереоскопом, через который можно было рассматривать разноцветные открытки с видами Киева и Печерской лавры, деревянными ложками с ручками, вырезанными в виде кисти руки с пальцами, сложенными, как для крестного знамения, и тому подобным, мы возвращались вниз по Днепру в Екатеринослав. И вдруг я с новой силой понял, что в сущности бабушкиного дома уже не существует, а есть барская квартира Ивана Максимыча, который мне с первого взгляда не понравился, а теперь я его почему-то просто не взлюбил без всяких видимых причин. Впрочем, хотя и не было прямых причин, был бессознательно ненавистный мне тип богатого, властного, чиновного человека, даже, как говорили, красавца мужчины, по сравнению с которым мой папа выглядел совсем незаметным, серым, малосостоятельным. Мне даже стало казаться, что красавица тетя Нина вышла замуж за Ивана Максимовича по расчету, для того, чтобы поддержать большую, почти бедную семью, жившую на пенсию и на ничтожное жалование служащих теток. Я даже выдумал, что бедная тетя Нина принесла себя в жертву. Между тем, вряд ли это была правда. Иван Максимович был хороший, положительный муж, и, как я теперь понимаю, тетя Нина очень любила его. А почему бы в самом деле им было и не любить друг друга? Они были вполне подходящая пара. Он красивый путейский инженер, начальник вагонного отдела Екатерининской железной дороги. Она дочь отставного генерала, ее превосходительство, как писалось перед ее именем на конвертах, красавица с лазурными жилками на мраморных висках, с узкими аристократическими руками и совсем еще не старая, лет 30, не больше.